Новым годом! Москву охватила традиционная предновогодняя лихорадка. Толпы людей сновали подобно муравьям в панике, покидающим развороченный муравейник. Хаотично и практически бесцельно. Стая беспризорных ребят от 12 до 15 лет, взъерошенных и оборванных, сгрудилась в бесплатном туалете напротив метро «Краснопресненская» и что-то с жаром обсуждала. «А чё тереть-то?» — сказал самый рослый из них, по-видимому, лидер. «Лёха с Ганджиком поедут в трубу на пушке, мы с Гешкой в переход на театральную. Ну а малой с Ватькой пойдут к высотке на Новом Арбате. Там ща праздники детские уже начались. Ещё не ёлки, но всё равно заебись». «А чё мы на холод-то пойдём?» — попробовал возразить Вадим. «Чё, блядь, другие как люди, а мы мёрзнем, что ли?» «Ты ща довыёбываешься!» — ответил вожак. «Сказано, пойдёте, значит, пойдёте. Ты вон за клей ещё должен, а малой вообще всегда пустой, с копейками приходит. Да и не ссыте, часа три постоите. Перед Новым годом всегда ништяк подают». Выслушав наставление, пацаны стали расходиться. Почти все в метро, а Вадик с малым пешком пошли к зданию СЭФ на Новом Арбате, матеря погоду и главаря Миху. Подавали и впрямь хорошо. Часа через два насобирали рублей 300. Попеременно бегали греться в подземный переход, потому как варежки были одни на двоих. Потом малой задубел окончательно и побежал греться в аптеку, а Вадим остался. Люди в праздничном подпитии почти перестали появляться на улице. Лишь какая-то девчонка, кутаясь в воротник шубки, расхаживала по пандусу перед зданием. Понаблюдав за ней минут 20, Вадим поправил все время съезжавшую на глаза вязаную шапку и решительно подошел. «Че, не забрали с елки?» Шмыгнув носом, нагло спросил Вадим. «Замерзла, небось?» Девчонка бесстрашно оглядела его и, хлопнув глазами с длиннющими ресницами, бросила. «Ну да, родаки что-то задерживаются, а может, разминулись со мной. Домой, короче, пойду. Устала я тут стоять, да и холодно». Опьянев от того, что его сразу не послали, как это обычно делали все девчонки, завидев молодого бомжонка, Вадим набрался смелости и предложил. «А может, тебя проводить? Ничего, одна-то. Это... поздно уже. Ты где живешь?» «Давай. Я тут недалеко, рядом с метро 1905 года. Может, знаешь?» Без тени сомнения ответила она. «Знаю, ясен пень. Я ж местный, центровой. Ща коротким путем доведу, минут 10 займет». Не веря в то, что удача есть на свете, сказал Вадим. «Пошли, короче». «А тебя хоть как зовут-то?» спросила девчонка, улыбнувшись. «Вадимом». «Здорово, а меня Ольгой. Ну, Олей, в общем. Пошли, что ли?» Дорогой болтали о всяких разных вещах. И вышли дворами к Макдональдсу, окруженному елками и с призывно горящими огнями. «Пойдем сожрем что-нибудь?» «Так и есть охота», — предложила Оля. «Ты как?» «Че, внутрь? Ты че, нафиг надо? Я ща метнусь, насобираю, тут знаешь, сколько не дожирают? Чего деньги-то зря тратить?» «Насобираешь?» — слегка отстранилась Ольга. «Давай лучше так. Ты же меня проводил почти. А мне предки 500 рублей дали, вот я тебя и угощу. Давай?» «У меня у самого бабок дофига!» Гордо отвернулся Вадим. «Не надо меня угощать. Сам могу тебя угостить». «Да нет, ну что ты? Ну, ты меня проводил, а я тебя угощу. Все по-честному. Идет?» И, взяв за руку, Оля потащила его к входу. Внутри набрали два подноса еды и сели в углу у окна. Стали есть. Оля скинула шубку и осталась в ослепительном голубом платье, расшитом по случаю новогодней мишурой. Вадим, первый раз сидевший в Макдональдсе, разомлел от еды, тепла, Олькиного щебета и тупо пялился на ее платье. Такого он тоже ни разу не видел. Освоившись, он начал рассказывать ей свои боевые истории. Про то, как они с пацанами нюхали клей, воровали на рынках и убегали от ментов. Болтали долго. Смеялись. Оля рассказывала про свою глупую учительницу. В общем, Вадим, наверное, впервые в жизни почувствовал то состояние, которое в умных книжках называется любовью. «Интересно ты живешь. Столько приключений всяких». Оля посмотрела на часы и встрепенулась. «Ой, родаки уж разволновались, наверное. Пойдем?» «Пошли», — нехотя протянул Вадим. Дошли до дома. Остановились перед подъездом. «Ну, спасибо, что проводил», — сказала Оля. «Ты, это, давай завтра в 5 приходи к подъезду, погуляем. Сможешь?» «Ну, у меня дела, в общем, были. Ну, ладно, приду», — пробурчал Вадим. «Вот и здорово. До завтра. Пока». «Постой!» Вадим подошел к ней, чмокнул в щеку и опрометью бросился бежать. До подвала, где ночевали пацаны, он добежал очень быстро. Там все сидели и ели, кто что достал за день. «Чё, охуел так поздно? Бабки принёс?» — сходу спросил Миха. «Где шлялся?» «Принёс, не ссы. Я вам сейчас такое расскажу, вы охуеете», — сказал Вадим. Целый час Вадим рассказывал свою сегодняшнюю историю. Пацаны сидели с открытыми ртами, даже есть перестали. Только изредка рассказ прерывался криками слушателей. «Пиздишь», «Во, блядь» и ответами Вадима «Бля, буду» и «Не знаешь баб, не пизди». Охуев от услышанного, ребята разбрелись спать на картонке. А Вадим еще долго ворочался, перебирая в памяти все моменты сегодняшнего вечера. На следующий день Вадим стал собираться с 2 часов дня. Ганджик дал ему норковую шапку, спизженную пьяного, Леха дал свой синий свитер. В 4:30, в телогрейке, зимних сапогах не по размеру и норковой шапке, Вадька выдвинулся навстречу. Проходя перед обменным пунктом у метро улицы 1905 года, Вадим увидел, как несколько малолеток кидают сосульками в небольшой светящийся рекламный щит с Дедом Морозом и надписью «С Новым годом». «Нахуя кидаетесь? Сейчас разобьете, а люди делали, старались! Новый год ведь!» — крикнул им Вадим. Ребята убежали. А он, улыбнувшись, пошел дальше и, свернув за угол, оказался во дворе Ольги. 15 минут он ходил, пиная ботинками ледышки, и смотрел на светящиеся окна, пытаясь угадать, где ее окно. Сердце колотилось, и на душе было как-то по-особенному хорошо. «Вадим?» — окликнул его подошедший, дорого одетый мужик. «Ты Вадим?» «Ну?» Удар в нос сбил Вадима с ног. Он кувыркнулся и упал в сугроб. «Если я тебя, бледюгу, еще раз здесь увижу, пиздец тебе будет, оборванец! Секи поляну, не по сеньке, шапка!» — сказал мужик и пошел к подъезду. Потом развернулся, подошел к Вадиму и бросил ему 100-рублевую купюру. «На вот, водки себе на Новый год купишь, шпана!» Вадим поднялся, подобрал свою шапку и поплелся назад. Проходя мимо того самого обменного пункта, он остановился, подобрал у палатки с хот-догами камень, подошел к рекламному щиту с Дедом Морозом и расхуячил его вдребезги. Войдя в подвал, он сходу подошел к картонной коробке из-под телевизора, заменявшей стол, и протянул Ганджику шапку. «Держи. Спасибо за шапку. Только она неудобно на башке сидит». «Чё, тёлка обломила?» — заржал Ганджик. «Кого, меня? Да не, хули с ней говорить, тупая она. Да и ебать её рано, малолетка. Так, попиздил Децл и ушёл», — ответил Вадим. «А нос чё распух?» — спросил его малой. «Ёбнул кто?» «Да это, ну...» «Ладно, мужики», — веско сказал Миха. «Не хочет и не говорит. Завтра расскажет, если захочет. Вадька, клей будешь?» «Давай». Вадим взял целлофановый пакет и глубоко вдохнул. От сладковатых паров привычно повело. «Ты вот что, от своих не отбивайся по жизни. Мы только вместе сила, а по одному пиздец будет», — приобнял его Миха. «Не сцы, прорвемся». «Я знаю», — тихо ответил Вадим. «Я знаю, Мих». «С Новым годом, мужики!» — крикнул Миха. «С новым счастьем, бля! Заебись! С Новым годом!» Загалдели все. Вадим закрыл глаза и откинулся спиной к стене. Его волокло в сон. А Ольга так и не заснула в ту ночь. Сидела на подоконнике. Тихо всхлипывала и выводила пальцем на окне три слова. «Вадим» и «Новый год».